Потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны – одна из самых трагичных страниц нашей истории. Официальная статистика государственных органов свидетельствует, что общее число человеческих жизней, утраченных страной в ходе войны, составляет приблизительно 27 миллионов человек. Сюда входят военнослужащие и мирные жители. Структура потерь выглядит следующим образом. Военные потери. Погибшими считаются порядка 80 миллионов солдат и офицеров. Гражданские лица. Число убитых мирных жителей колеблется между 17 и 19 миллионами человек. Эти жертвы включают тех, кто пострадал от авиационных ударов, массовых казней, голода, различных заболеваний и принудительных выселений. Приведенные цифры являются ориентировочными, потому что точно подсчитать всех погибших невозможно из-за огромного масштаба боевых действий и утраты многих архивных материалов. Однако официальная историческая наука подтверждает достаточно высокий уровень точности представленных оценок. Они основаны главным образом на документах, хранящихся в Центральном архиве Минобороны России, а также на государственной статистике. Следовательно, Великая Отечественная война была крупнейшей военной катастрофой 20-го столетия, глубоко отразившейся на судьбе нашего государства и всего человечества, повлияв на последующее устройство послевоенного мира.